62. Там, на земле мавров. А теперь самое время поговорить о Марокко, потому как если что-то давило тяжким грузом на испанскую политику и испанское общество начала 20 века, так это марокканский вопрос. Или же война в Африке, как это стали называть. Магриб был нашим естественным окружением, а конфликты с старыми, чьи корни уходили еще в реконкисту, берберское пиратство, испанские военные экспедиции и суверенные зоны, в этом регионе расположенные. Уже в 1859 году случилась довольно серьезная война с 4000 погибших испанцев, генералом Примом, с его каталонскими и баскскими добровольцами, а также победами при Кастельяхосе, Тетуане и в долине Вадрас. Примечание. Город Марокко, расположенный в области Танжер-Тетуан, на испано-марокканской границе вблизи Сеуты. Второе название города арабское по происхождению – Фнитк. Конец примечания. Однако мавры, особенно из марокканского Эр-Рифа, были те еще молодцы, с избытком обладавшие тем, что и положено иметь настоящим парням, и уладить дело добром они никак не желали. В 1893 году был развязан еще один конфликт возле Мелильи, и он стоил нам целой горы трупов, а среди погибших оказался и генерал Маргальо, пав в бою. В те времена генералы еще погибали на поле боя. Прошло 19 лет, и по Фесскому договору Франция и Испания так запросто, за здорово живешь, по-братски разделили Марокко. Фишка была в том, что поскольку в Европе каждый встречный, поперечный строил из себя колониальную империю, Испания, зациклившись на хоть каком-то уважении к себе, после 1898 года в сторонке стоять не захотела. Так что Марокко был последним шансом для желающих избавиться от занозы. С одной стороны, военные пределы могут зарабатывать медали и несколько отвлечься от унижения и позора потери Кубы и Филиппин. С другой стороны, мы совместно с Англией и Францией контролируем Гибралтарский пролив, а с третьей оказывается поддержка бизнесу короля Альфонса XIII и финансовой олигархии, связанному с добычей марокканского железа и олова. Что же до местных мавров, так что тут скажешь? А Руми и Сен, в общем, крестьянину, дескать, виднее. От них никак не ожидалось серьезного сопротивления испанской армии, которая, несмотря на некоторую ее архаичность и коррумпированность до самых петлиц, все же оставалась относительно мощной военной машиной европейского образца, хоть мы и занимали унизительное место почтового вагона в самом конце поезда. Но дело как-то не заладилось, потому как народ Эр-Рифа, воинственные кочевники с собственной культурой и языком, плевать хотел на разные там пакты, подписанные марокканским султаном с Испанией. «Иди-ка ты в Фес, да там и отсоси», — сказали они на своем мавританском наречии. И вот уже целый залп восстаний местных племен превращает испанское присутствие в настоящий кошмар. Сначала в 1909 году произошла катастрофа в Волчьем ущелье, где собственная политическая недальновидность и военная некомпетентность стоила нам 200 погибших солдатиков и 500 раненых. А еще через 12 лет катастрофа при Ануале и так называемая Рифская война, сперва против предводителя Аль-Раисуни, которого так живописно воплотил Шон Коннери в картине «Ветер и лев», а затем против такого крепкого орешка, как Абд-аль-Крим. События в Волчьем ущелье и Ануале оказали решающее воздействие на общественное мнение, вызвав сильнейшее недоверие к армии и огромное, прямо-таки национального масштаба разочарование, прежде всего среди бедняков и обездоленных, которые весь этот банкет и оплачивали. А между тем сынки богачей, которые раньше отстегивали банкноты за то, чтобы вместо них под ружье встал бедняк, теперь уже платили, чтобы остаться служить в безопасных гарнизонах на полуострове, а на бойню пусть отправляются голодранцы. В результате выходило, что несчастный крестьянин, который уже отдал одного сына за Кубу, а другого за Марокко, вдруг, ко всему прочему, обнаруживает, что на его жалкий домишко, если он ему принадлежал, конечно, наложен арест местным землевладельцам и косикам. Так что представьте себе атмосферу, особенно после Ануаля, ставшего апофеозом поражения, трусости и некомпетентности. Восставшие в 1921 году рифские племена напали на испанские опорные пункты, вначале на Игерибин, а потом на Ануаль. Прозвучал весьма неосмотрительный приказ «спасайся, кто может», и 13 тысяч испуганных испанских солдат неорганизованно, без всякой подготовки, без провизии, воды и какой-никакой помощи, за исключением геройских усилий конного полка Алькантара, что пожертвовал собой, прикрывая отступление, бросились бежать в Мелилью под ударами всего 3000 ривских повстанцев, преследовавших отступавших. Бойня была жуткая. Генерал Сильвестре, на ком и лежит ответственность за всю эту мясорубку, застрелился в самый разгар отступления, не приминув сначала спасти своего сына-офицера. Он отправил его вперед на автомобиле. Так генералу было проще. Прежде рукоплескавший ему король, а также правительство и общественное мнение, все в один голос впоследствии обвинят во всем именно его. А больше-то ничего вроде и не случилось. Ну, поговорят. Однако нет, случилось, причем немаловажное. Тысячи вдов и сирот взывали к справедливости. Кроме того, в войне в Африке, растянувшейся на целых 3 года, суждено было стать долгой и кровавой, а также повлечь за собой политические и социальные последствия, которые станут решающими. Так что не пропустите следующий эпизод.